Глава 43. «Это и есть апофеоз?» — осведомилась Джидана. «Всего-то. Я разочарована». Танзена раскрыл рот, чтобы ответить, но не успел. Кости, которые у самого апофеоза лежали уже стеной, вдруг зашевелились. Тысячи их поднялись в воздух, складываясь в причудливую, кошмарного вида фигуру. У черепов засветились пустые глазницы, несколько челюстей раскрылись, и из них вырвался ледяной глаз. «Вы увидели апофеоз, вы не уйдете живыми!» Искатели Криобала обдало мертвенным хладом. Даже Мерзопак смотрел на это изумленно и с опаской. Что уж говорить об остальных. Костяной столб со страшной скоростью закружился и приобрел человеческие черты. Очень условно человеческие. Семь сросшихся скелетов, они торчали из одного стержня, одного скрученного из тысяч костей хребта. В точке поясницы они разветвлялись, расходились семью грудными клетками. Семь смотрящих в разные стороны черепов, 14 костяных рук. 14 пустых глазниц горели синим. «Кто он?» — просил Мектик, поднимая секиру. «Не знаю», — медленно ответила Джидана. «И насколько он сложный, я тоже не знаю». «Мы конклав», — раздалось из семи черепов сразу. «Мы величайшие волшебники этого мира. Мы стражи апофеоза». Странно они говорили, чеканили слова так, словно отдельно выделяя каждое, и все в унисон, синхронно. Но подумать об этом никто не успел. Семь частей конклава принялись вращаться, и воздух наполнился криками. Фердус и Плацента захрипели, держась за горло. Джидану и Мектига поразили желтые лучи, и они упали кулями. Танзен успел перейти в форму номер 70. Железный голем, его накрыло столбом белого пламени. Он ушел в форму номер 95, воздушный сгусток, его тут же скрутило, сдавило в комок. Он вырвался из кинетического захвата в форме номер 8, лепрекон, его начала поглощать земля. Он освободился в форме номер 14, крот, на мозг обрушился страшный удар. Он стал нечувствительным к ментальному воздействию, в форме номер 88, мозгоед, и его снова накрыло пламенем. Только Массена, Мерзопак и Имрата не сдались сразу же. Санцегляд сорвал повязку и в конклав ударил чистый свет, но тут же расплескался о невидимый щит. Массена продолжал жечь проклятую нежить, но пока не преуспевал. Мерзопак отбил первое заклинание, что в него швырнули, и теперь боролся с другими. Его охватило синими кольцами. С них тянулись бесконечные нити, и где они касались кожи, та серела, чуть вспыхивала. Ударить сам Мерзопак не успевал. Тоже великий волшебник, он сразу понял, что это просто не его уровень. А Имрата шла сквозь густой раскаленный воздух. Тот уплотнился до нельзя, ее волосы развивались, а с меча срывались ливни пламени. Раз за разом они ударяли в конклав, но тот казался неуязвим. Фердус тщетно пытался вздохнуть. Он понял, что еще несколько секунд, и все погибнут. У Массена уже ушла земля из-под ног. Бесчисленные кости ожили, схватили его, принялись рвать плоть. Имрата споткнулась и тоже упала, теряя меч. Ее стиснуло незримой хваткой, и даже титановые кости затрещали. Но тут из-за телеги Вихота высунулся тот, кого конклав не заметил. Дрекозиус в первый же момент удивительно шустро юркнул в укрытие и сумел избежать быстрой, мучительной смерти. Теперь же он высунулся и торопливо крикнул. «О, великий могучий конклав! В самом ли деле ты – последние советники Парифатской империи?» «Да», – Коротко ответило чудовище, отшвыривая мерзопака на сотню шагов. Крохотный старичок упал и больше не поднимался. Трость выпала из его руки. «В таком случае остерегитесь причинить мне вред, ибо я законный наследник престола колдующих императоров». Все черепа уставились на Дрекозиуса. Какой-то миг царило молчание, а потом все заклинания разом прекратились. Фердус и Плацента снова задышали, Мектика и Джидана с трудом подняли головы. Танзен с огромным трудом принял форму номер 50 и подал руку Массена. «Объяснись», — издал ледяной глаз Конклав, — «ты обладаешь сущностью хранителя Криобалов? Предоставь подтверждение». «Уверен, что всемогущие волшебники способны по одному звучанию моего голоса определить, правду ли я говорю или лгу», — льстиво, но твердо сказал Дрекозиус. «Если же тебе нужно материальное подтверждение, то вот, взгляни на предмет в руках нашего храброго кобальда. Это не что иное, как рваный криобал». Черепа обернулись к книге. Конклав немного передвинулся к Фердузу, и тот испуганно отпрянул. Чудовище необычно перемещалось. Оно словно росло из бесчисленных костей, усеивающих почву. Торчало из них, как кошмарное дерево. «Скрепленные вместе листы из рваных криобалов», прокомментировал Конклав, рассмотрев это сокровище Фердуза. «Это вы собрали подобное?» «Не совсем», — уклончиво ответил Дрекозиус. «Позволь нам рассказать о наших целях и достижениях, и ты воистину увидишь, что они возвышены и благородны». «Рассказывай», — настороженно произнес Конклав. Дрекозиус принялся заливаться соловьем. Он поведал о их миссии, об антикатиста и многом другом. Остальные же медленно поднимались, с опаской глядя на ужасную нежить. Прихромал опирающийся на трость мерзопак. Имрата снова вооружилась мечом. Мектик помог слезть с телеги Джидане. Волшебница переглянулась с Танзеном и тихо произнесла. «Трупомонстр». «Личеобразный», кивнул Танзен. Им не доводилось воочию видеть подобных существ. Воистину, это что-то уникальное. Но если применить стандартную классификацию нежити ПОСС, то Конклав действительно относится к трупомонстрам. Это как крысиный король. Сваливают в кучу несколько мертвецов и поднимают как единое целое. При этом они либо слипаются, либо срастаются. Получается или многотелая жуткая тварь, или уродливый великан. Но обычно трупомонстр – это просто гигантский зомби, мощный, но тупой. А тут? Тут что-то вроде лича. Этот трупомонстр сохранил разум. 7 разумов. Кажется, они тоже слились и перемешались. Но оно по-прежнему мыслит и даже колдует. А 7 его составляющих – это 7 великих древних волшебников. Поэтому колдует оно невероятно сильно. «В самом деле, теперь мы убедились», – произнес Конклав, дослушав Дрекозиуса. «Ты – прямой потомок колдующих императоров и обладатель сущности хранителя криобалов. Мы признаем это». Плацента аж позеленел от зависти. Его почему-то смертельно злило, что жирный болтливый святоша в каком-то смысле центральная фигура их отряда. И еще маленький вшивый кобальт, который таскает криобал. И тупой варвар, который по чистой случайности нашел самую первую страничку и начал всю эту суматоху. А полугоблин вечно в стороне, вечно считается неказистым дополнением, расходным материалом. «Вы не убьете нас?» – с надеждой спросил Дрекозиус. 7 черепов с хрустом повернулись на позвонках, обратившись друг к другу. Теперь на незваных гостей смотрели гладкие костяные затылки. Конклав принялся совещаться сам с собой. Потом черепа с хрустом развернулись, и из светящихся синих ртов донеслось. «Мы решили даровать вам жизнь. Парифатской империи больше нет, но тебе течет кровь династии, которой мы служили, и потому мы не убьем вас. Однако и прикоснуться к апофеозу не позволим, ибо запущен повторно он быть не должен». «Но ведь и мы хотим именно этого», – торопливо заверил Дрикозиус. «Я же сказал, что мы здесь не для того, чтобы его использовать, но для того, чтобы этого не сделал кое-кто другой». «Мы знаем, о ком ты», – ответил Конклав. «О элементале тьмы, которому служат антимаги. Он уже являлся сюда дважды. Мы не подпустили его к апофеозу, но не смогли его убить. Он сумел уйти невредимым». Даже несмотря на это, все преисполнились уважения к мощи Конклава. В его лице антикатиста впервые столкнулся с противником, с которым не справился. «Антикатиста не сдастся», — сказал Танзен. «Он вернется. И на этот раз с криобалами. Апофеоз нужно уничтожить». «Не считай нас глупцами», — недовольно произнес Конклав. «Если бы апофеоз было возможно уничтожить, мы сделали бы это давным-давно. Апофеоз неуничтожим». Это стало для всех неожиданностью. Танзен и Масена беспокойно переглянулись. Дрикозиус растерянно заморгал. «Он просто неуничтожим или совсем неуничтожим?» – въедливо осведомился Плацента. «А что есть разница?» – посмотрела на него Джидана. «Ну так, уточняю. А то для нюансы всякие бывают». «Ничто неуничтожимо совсем», – отчеканил Конклав. «Почти ничто. Но апофеоз неуничтожим силами, нам доступными. Мы сами его таким сотворили». «Я правильно понимаю, что это именно вы построили апофеоз?» – спросил Дрикозиус. Конклав немного развернулся, устремляя к Дрикозиусу другой череп, чуть более желтый, чем остальные. «Мы», – подтвердил он, – «в первую очередь наша составляющая Ильтакели, но остальные тоже приложили руку». «Составляющая?» – чуть наклонил голову Дрикозиус. «Не будет ли слишком назойливым с моей стороны поинтересоваться? Мы, Конклав, у нас 7 составляющих, 7 тел, 7 душ. Первый советник Оопсан, погодный советник Мерезит Эльтакели, финансовая советница Толиаква, военный советник Даскамедаль Сия, социальный советник Онгот Мародо, природная советница Лунарда Ситардерас, астральный советник Дармак Оксати». «Дармак?» – заинтересовался Мектик. «Ты Дармак?» «Это имя не раса, просто случайное звуковое сходство. Мы жили задолго до того, как твой народ появился в этом мире». Мектик немного огорчился. Его почему-то обрадовало, что один из этих сросшихся живых скелетов – его сородич. Но тут же оказалось, что это не так. Что он, как и остальные, обычный человек, белокожий и теплолюбивый. Тем временем Дрикозиус, Джидана, Фердус, Танзен, Масена и Мерзапак торопливо совещались полушепотом. «Апофеоз неуничтожим», – тихо говорила Джидана. «По крайней мере, мы точно не сможем. Вернемся?» «А вторая часть плана?» – спросил Фердус. «Для нее нам не обязательно быть именно здесь», – напомнил Танзен, косясь на апофеоз. «Здесь в чем-то даже хуже. Давайте переместимся куда угодно». «Но тогда нам придется снова пересечь остров Вечной Ночи», — заметил Массена. «Сюда портала не открыть, а Антикатиста следует за нами по пятам и может настичь в любую минуту». «К тому же я не соглашусь с тем, что здесь исполнение плана станет затруднительнее», — улыбнулся Дрикозиус, глазами показывая на конклав. «Вы же слышали, это доброе семиглавое существо. Если оно не могущественнее Антикатиста, то как минимум не уступает ему. Возможно, именно здесь мы сможем обзавестись дополнительным козырем, способным сыграть решающую роль в нашей, не будем уж скрывать, крайне рискованной авантюре». «Возможно», — чуть промедлив кивнул Танзен. «Но это все равно авантюра. Жаль, дальнозеркала тут не работают. Я бы предпочел...» «Какая чепуха, мой мальчик!» — засверкали глаза Мерзопака. «Истинное злодейство, всегда импровизация. Импровизируем же, друзья!» «Мэтр Мерзопак, напоминаю, что вы сейчас по другую сторону моральной черты», — сухо произнес Танзен. «Это Антикатиста зло, а мы стремимся его одолеть». «Да какая разница?» — сплеснул руками крохотный старичок. «Право же, что за ерунда?» Джидана покачала головой, тоже глядя на апофеоз. Но рядом с ним был конклав, который сейчас припирался о чем-то с Мектигом, Плацентой и Имратой. И он действительно невероятно сильный. Возможно, толстый жрец и прав, конечно. «Мы слышим каждое ваше слово», — вдруг напомнил о себе конклав. «Вы о чем-то желаете попросить нас? Если да, то не тяните». «Да, в самом деле», — натянул на лицо улыбку Дрикозиус, с опаской подходя ближе. «Сразу скажу, что это ни к чему вас не обязывает, и я очень прошу не сердиться, будь мои вопросы или просьбы покажутся вам предосудительными». «Говори, цесаревич». «Просто вопрос, гипотетический. Скажите, если бы апофеоз можно было уничтожить, вы бы согласились? Предположим, что средство нашлось. Отошли бы вы в сторону, позволив его применить? Или ваше творение слишком вам дорого?» «Мы ненавидим его», — равнодушно произнес конклав. «Мы совершили ошибку. Наше творение уничтожило Парифатскую империю, низвергло мир в хаос, убило миллиарды. Если бы его было возможно уничтожить, мы бы сделали это. Но способа нет, и потому мы его стережем. Мы не можем покинуть утренний остров, не можем отойти далеко от апофеоза. Мы сами связали себя с ним навечно». «Утренний остров?» — уточнил Дрикозиус. «Это прежнее его название, не так ли? Возможно, я скажу вещь для вас очевидную и заранее прошу за это простить. Но сейчас это место именуется Островом Вечной Ночи. Так отмечено на картах». «Мы знаем, мы не покидаем острова, но мы наблюдаем за тем, что происходит в мире. Раньше этот остров назывался Утренним. Он был курортом. Вечную ночь над ним установили мы». «Вы?» — изумился Танзен. «Зачем?» «Мы никого не пускаем на остров, не пускаем к апофеозу. Эти тучи не просто тучи, они скрывают остров от чародеев и ясновидцев. Никто не узрит нас и апофеоз. А кроме того, они ослабляют действие чакра-взрывателей. Если кто-то все же проникнет, пройдет мимо нас и сумеет запустить апофеоз, он будет бить только с малой мощностью, обессиливать, но не убивать. А вот это вызвало у всех облегчение. Конечно, апофеоз от этого никуда не денется, да и чародейские тучи наверняка можно рассеять. Но это все-таки дополнительная препона. Еще одна преграда, которую придется преодолевать антикатиста. «Почему апофеоз вообще так близко к Бриарогену?» — спросил Танзен. «Это же бывшая столица империи. Я читал, что его возвели в неком уединенном, закрытом месте, и мне казалось...» «Где ты об этом читал?» — перебил Конклав. «Излучающий артефакт. Проект Апофеоз. Разработки, испытания, применения». Чуть задумавшись, процитировал название Танзен. «Автор неизвестен». «Ты читал нашу книгу? По-своему, это приятно слышать». «Вашу?» «Мы написали ее уже после катастрофы, чтобы потомки не забыли. Надеемся, что она широко распространилась». «Не очень», — уклончиво ответил Танзен. «Но она есть в библиотеках, в библиотеке». Конклав чуть приподнялся над землей. Теперь он стал раза в два выше Мектига. Скелеты снова закрутились, черепа пристально вглядывались в искателей Криобала. «Вы хотите уничтожить апофеоз?» – произнес Конклав. «Но в этом нет необходимости. Чтобы его запустить, нужен семидольный ключ. Он у нас. Никто не сможет повторно запустить апофеоз». «Кроме вас», – сразу уловил Массена. «Кроме нас. Но мы никогда больше этого не сделаем. Мы дали клятву». «Но антикатиста никогда не перестанет пытаться», — сказал Массена. «Пока он жив, он будет искать доступа к апофеозу». «И теперь у него есть криобалы», — добавил Танзен. «Вы уверены, что криобалы не позволят обойти вашу блокировку?» Конклав ненадолго задумался. Черепа снова повернулись и принялись совещаться. Закончив, они неохотно признали. «У нас нет такой уверенности, и мы должны полностью оградить мир от повторного запуска апофеоза». «В таком случае, помогите нам убить антикатиста», — попросил Массена. «Мы поможем», — согласился Конклав. «Но это не все. В криобалах действительно может быть средство получить доступ к апофеозу. Мы не знаем всех их возможностей. После смерти антикатиста мы заберем криобалы себе». «Но подождите, как же так?» – растерянно заговорил Дрикозиус. «Это наше условие. Криобалы тоже чрезмерно опасны. Бриар Всемогущий передал их на хранение своим советникам. Мы Конклав. Мы советники колдующего императора. Мы должны хранить криобалы. Решение окончательно». «Одну минуточку, с вашего позволения», — торопливо попросил жрец, подтягивая к себе Джидану и Мектига. К ним присоединились Плацента и Фердус, Танзен и Массена, и Мрата, и Мерзапак. Сунул в круг конскую морду Вихот. Десятеро участников великого похода принялись обсуждать требования конклава. Дрикозиус напомнил, что он, как прямой потомок Бриара, имеет полное право претендовать на хотя бы один, а лучше два, криобала. Фердус напомнил, что рваный криобал уже обещан дракону Орка-Зароку. Тот наверняка очень огорчится, если его обмануть. А мало кто захочет огорчать дракона в 10 скал весом. Вихот напомнил, что ему была обещана пятая часть добычи. И хотя сейчас все прежние договоренности явно ничтожны, он по-прежнему рассчитывает хоть что-то получить за свои услуги. Он все-таки демон, он не работает за даром. Танзен напомнил, что бурый криобал принадлежит мистерии, и в мистерию же должен вернуться. Мэтр Мазетти очень на это рассчитывает. И Мрата напомнила, что белый криобал – ее законный боевой трофей, который она вырвала из рук одного из прежних императорских советников. Мерзапак напомнил, что темный властелин тоже ожидает возвращения всех криобалов. И он будет крайне разочарован, если его новые слуги вернутся с пустыми руками. Массена напомнил, что криобалы и впрямь очень опасны, и будет лучше всего захоронить их в надежном месте. А если конклав уже стережет одну угрозу всему живому, то будет логичным поручить ему и другую. Плацента напомнил, что он имел всех присутствующих во все места. И только Мектик и Джидана ничего не сказали. Они просто держались за руки. «Что вы решили?» – нетерпеливо спросил конклав. «У антикатиста оглавление и титульный лист», – сказал Дрикозиус. «Он знает, где находятся все криобалы. Скажи, о благородный конклав, защитят ли чары острова Вечной Ночи от чар криобалов?» «Нет», — ответил конклав. «Возможно, затруднят обнаружение, но даже всей нашей силе не превзойти криобалы. Их создал сам Бриар». «В таком случае лишь вопрос времени, когда он нас отыщет. Если мы останемся здесь с рваным криобалом, вам в любом случае придется в скорости иметь дело с антикатиста. Заключим ли мы договор или нет?» «Твои слова справедливы. В таком случае помогите нам, о мудрый и великий», — горячо произнес Дрикозиус. «Помогите нам справиться с этим богопротивным злом, а уж после этого мы обсудим вопрос криобалов. На победном пиру, за кубком дорогого вина, в уютной дружеской обстановке». Черепа конклавов с изумлением уставились на Дрикозиуса, потом чуть наклонились, рассматривая свои костяные руки. Кажется, лич трупомонстр размышлял, как в них будут смотреться кубки с вином. А потом из семи черепов раздались странные звуки, как будто там катался сухой горох. Дрикозиус не сразу понял, что конклав смеется. «Когда одна из наших составляющих была советником Оопсаном, то любила белое вино», — с чуть заметной теплотой произнес конклав, «а советник Лунарда предпочитала розовое». «Это да или нет, тля?» — нетерпеливо произнес Плацента. «Ты хитрый человек, цесаревич Дрикозиус», — молвил конклав. «Ты мог бы стать интересным колдующим императором. Хорошо, мы не станем настаивать прямо сейчас. Мы поможем в любом случае, но наше требование не меняется. И не надейтесь, что вам удастся нас обмануть». «В таком случае мы с радостью и удовольствием приступим к исполнению задания, что поручил нам благородный муж Бельзидор», — поклонился Дрикозиус. «Лорд Мерзопак, не соблаговолите вы совершить вам порученное». «Уже молодые люди, уже!» — ответил старичок, все это время рисовавший огромную пентаграмму. «Маленький кобальт, ты внимательно слушал инструкции?» «Да, конечно», — открыл криобал Фертус. «Вот и молодец, читай ту штуку». «Осуроки токара токапа», — послушно стал произносить кобальт. «Агат тикара токаме, кидарит ацарака ино-ино, теревек тикара мадакази торабо акава да, и не ворк». Это было заклинание Ус. Все то же самое заклинание, что Фердус прочел в тот страшный день, когда хобби захватили Хасму. Заклинание, накрепко связывающее его с рваным криобалом, не позволяющее никому его отнять и даже просто отпустить. Честно говоря, Фердус давно устал постоянно с ним таскаться. Держать либо под мышкой, либо за пазухой, либо в руках. Быть склеенным с этой книгой, словно мать с ребенком. Теперь он ее выпустил. Правда, связь между ними никуда не делась. Полностью разрывать узы Фердус пока не собирался. Без остатка комментариев он и не сможет сделать это окончательно. Зато переменные Зито Рабо и Кидарит позволили их как бы растянуть. Теперь Фердус может отойти от книги на шаг, на 2, на 10, на целых 300. Правда, каждый следующий шаг давался все тяжелей и тяжелей. Фердузу понемногу становилось труднее дышать. Отойдя от Криобала на 300 шагов, он почувствовал, что сейчас упадет. Между ними словно протянулся невидимый ремень, растянутый до нельзя, но жаждущий сократиться. «Го, готово?» — пискнул Фердус. «Превосходно!» — улыбнулся Мерзопак, кладя Криобал в центр пентаграммы. «Все готовы?» Мектик сумрачно кивнул, Дрикозиус сглотнул, и Мрата покрепче сжала рукоять меча. Все глядели на узор среди древних костей, огромную звезду, вписанную в пятиугольник. С одной ее стороны мерцали синим глазницы конклава, и за спиной его возвышался громадный апофеоз, с другой сгрудились они десятеро. А в самом центре, почти не видный отсюда, лежал раскрытый рваный Криобал. «Думаете, появится?» — спросила Джидана. «Рано или поздно, безусловно, появится», — ответил Дрикозиус. «Но теперь нам остается только набраться терпения и ждать, дочь моя». И так они прождали целый час, а потом еще полчаса. Чары острова Вечной Ночи явно создавали проблемы даже для оглавления Криобала. «Может, он боится конклава?» — предположил Фердус. И в этот самый момент воздух хлопнул. В самом центре пентаграммы, в точности над рваным Криобалом, выплеснулась черная клякса. На мгновение все замерли. Оцепенели. Все были уверены, что антикатиста, как обычно, прилетит в облике черной тучи. Никто не ждал, что он появится из ниоткуда. И эта секунда промедления стала роковой. «Хватай его!» — раздался испуганный вскрик. Массена сорвал повязку, и антикатиста озарило чистым светом. Фердус же потянул на себя, дернул Криобал, и тот рванулся к нему стрелой. Но тут же замер. Щупальца чистой тьмы охватили книгу липкой хваткой. Волна разреженной тьмы хлынула из пентаграммы и расплескалась о силовой барьер Мерзопака. Но были еще и два копья тьмы густой, плотной. Они пробили магический заслон и поразили Массена и Фердуза. Солнцегляд устоял. Он встретил первостихию собственным взглядом и разрушил большую часть. Но и малой части хватило, чтобы обжечь лицо ядовитой скверной. Массена упал, держась за глазницы, и тяжело задышал. А Фердус просто отлетел в сторону и скрючился на горе костей. Мертвый. Рваный Криобал исчез в недрах антикатиста. Тот выпрямился, глядя на искателей Криобала, но мигом спустя его раздавило невидимыми ладонями. Элементаль тьмы забился в них, как бабочка. «Ты в третий раз увидел апофеоз», — бесстрастно молвил Конклав. «В этот раз ты точно не уйдешь живым». И несколько секунд казалось, что с антикатиста покончено, что всемогущий Конклав сейчас его уничтожит. Несколько секунд в сердцах жила надежда, что непреодолимый ужас повержен. А потом она рухнула. Антикатиста резко расширился во все стороны и восстал. Вокруг него завертелись мановые клубы и разноцветные спирали чистой энергии. Они резанули незримые руки Конклава, оттолкнули назад. В чернильно-черной длани выросла серая пика и пронзила лича трупа монстра. Конклав рассыпался на тысячи костей.